28. Вопреки ожиданиям, в баре Грэнджер Роджер не увидел никаких новых лиц. Только бармен Тони, его помощник Академус и еще несколько завсегдатаев, которые сидели тут сутки через трое. Видимо, они так работали. Ну и знакомый цифровик. «Привет, Петер», – поздоровался с ним Роджер. «Привет, ковбой», – ответил тот, не поднимая глаз от найденной формулы в собственном стакане. Роджер взгромоздился на высокий стул и улыбнулся своему приятелю Тони. «Ты изменился, парень», – сказал тот. «Ты тоже состарился за эту неделю». «Нет, Роджер, я серьезно. Ты стал каким-то другим. Хочешь получить сразу два зеленых фонаря?» «Не хочу. Давай начнем с фруктов». «Кальвадос?» «Ну и где же тут фрукты? Старый жиротряс». «Яблочный спирт?» «Нет, давай с витаминами. Хочу водку из фиников и чтобы был сироп из сосновых шишек. Сможешь?» «Ха!» – воскликнул Тони, словно выхватывая из сетки самого здоровенного окуня. «Ты как будто мои мысли читаешь». «Так что с моим заказом?» «Финики и мята сгодятся?» «Сгодятся». «Ты попрощаться зашел? Уезжаешь?» «Ненадолго», – отмахнулся Роджер. «В командировку». «Одну минуту». Тони стал смешивать свои хитрые компоненты, а Роджер посмотрел в сторону двери, полагая, что почувствует сегодня давно забытый запах волшебных духов своей юности. Собственно, нужны ему были не духи, а те волнительные ощущения, с которыми это было связано. И чего это он стал вспоминать про юность? Почему не про молодость? Роджер вздохнул. Видимо, потому, что в его молодости поэзии было значительно меньше. Ее заменили постоянное напряжение, коварство недругов, иногда стрельба. И, скорее всего, такую молодость следовало назвать временем собирания опыта, который он теперь едва не пропил за эти долгие 7 лет. Говорят, что опыт не пропьешь, но это заблуждение. Он знавал людей, которые его пропивали. Задумавшись, Роджер не обратил внимания на сдержанную жестикуляцию Тони. А когда обратил, рядом оказалась мисс Кьюзак. «О, извините, я вас не заметил. Что будете пить?» «Мы же вроде уже на «ты», Роджер», – улыбнулась она, хотя тоже выглядела немного смущенной. «Да вроде бы», – пожал плечами Роджер. «Что порекомендуешь, Тони?» «Чайную розу», – расплылся в улыбке Тони и сделал полупоклон. А его помощник загляделся на гостью и, поднося стаканы, едва не врезался головой в косяк. Тони метнул в его сторону недовольный взгляд и снова с полупоклоном обратился к очаровательной посетительнице. «Так что вы скажете, мисс?» «Давайте чайную розу», – согласилась она. «А что пьешь ты, Роджер?» «Финиковую водку с мятой». Из подсобки выглянул второй помощник Тони, чтобы поглазеть на нетипичную для заведения гостью. В баре Гранджер такие особы появлялись редко. «Спасибо», – сказала мисс Кьюзак, получив высокий бокал с напитком и розовым светящимся шариком на дне. «Может, пересядем куда-нибудь? А то на этом высоком стуле в юбке некомфортно». «Конечно, «Пенни», – напомнила она. «Нет, Пенни, я помню, что это ты. Давай пересядем. Свободных столиков много». И они перешли за столик. «А ничего здесь, уютненько», – заметила Пенни, осматриваясь. «Ты часто здесь бываешь?» «Всегда», – пожал плечами Роджер. «Я вспомнила, что ты говорил о поездке. Надолго уезжаешь?» «Говорил, да. Ну, видимо, говорил». Роджер попытался вспомнить, что еще растрепал по пьянке. В таком состоянии он любил приврать на отвлеченные темы, но чтобы касаться работы... Неужели он так сильно изменился за эти годы? «Я не знаю, надолго ли. Как дела пойдут?» «Понятно», – кивнула Пенни и потянула через трубочку свой коктейль. От этого светящийся шарик закрутился, и света от него стало больше, отчего заискрились поднимавшиеся со дна пузыри. «Как красиво», – сказала Пенни, улыбаясь. «Как там твой парень, кстати? Что говорят врачи?» «Парень?» Пенелопа даже выпрямилась от неожиданности. «Вот дура! Я забыла позвонить в больницу. Я сейчас!» Она стала лихорадочно расстегивать свою сумочку, но Роджер сказал. «Ладно, не дергайся. Если бы что-то случилось, они бы с тобой сами связались, правильно?» «Правильно», – согласилась Пенни, сразу успокаиваясь. Я бы и вчера позвонила, но мы же много выпили. Ты как сегодня утром, в порядке был?» «Давненько я не был утром в таком порядке. Спасибо, что вызвала вытрезвителей. Кстати, я могу оплатить свою часть счета за них. Я теперь при деньгах». «Ой, забудь!» – отмахнулась Пенни и засмеялась. «Кто бы мог подумать, что человек, которого еще сутки назад я считала уродом и извращенцем, окажется нормальным парнем?» «Меня неверно информировали о тебе, извини». «Хороший коктейль, кстати». Пенни помешала напиток соломинкой. «Я что у тебя спросить хотела, Роджер?» «Да, спрашивай», – кивнул тот и стал рассматривать свой стакан, как будто это сейчас было очень важно. «Та бутылка желтого рома, она была лишней, правда?» «Согласен, лишней. Могли бы обойтись без нее». «Мне показалось, что мы с пьяну...» Пенни развела руками, потом посмотрела на потолок. «Мы вроде бы целовались». «Это ром, Пенни. После такой дозы можно и с собакой поцеловаться. Нас протрезвили, мы все забыли. Не парься на эту тему». «Я бы не парилась, но понимаешь, мы с моим парнем хотели завести ребенка». «И что?» «Мы не успели сделать это осознанно. Запланировано, что ли?» «Ну, ничего страшного, сделаете. Вам не обязательно для этого напиваться», – неловко сострил Роджер. «Да, не обязательно. Но...» Пенни еще помешала коктейль. «Там вчера ничего такого случиться не могло?» «С чего ты взяла, Пенни? После такого количества пойла ничего не может быть просто по законам физики. При абсолютном нуле реакции не происходят». «Точно?» «Ну как точно?» Роджер вздохнул. «Теория и практика говорят нам, что невозможно». «Хорошо, если так. Просто понимаешь, при мне были не все вещи». «Ой, с кем не бывает. Я однажды пиджак профукал и сумку спортивную. Хорошую такую сумку. Мне еще в магазине скидку сделали, а я...» «Словом, пропала сумка. И пиджак. Не обращай внимания. Пьяные часто теряют какие-то вещи. Такое случается». «Роджер, ты уезжаешь, и я хочу сделать тебе подарок. Вот, держи. Это золотая гинея. Она приносит удачу». С этими словами Пенни протянула Роджеру старую золотую монету, которая по виду тянула на 500 риттеров. А он и так чувствовал себя обязанным этой девушке и в чем-то даже виноватым. «Я не могу, Пенни. Это слишком дорогой подарок. Еще сутки назад я вел себя неправильно. Я не заслуживаю такой роскоши. Давай просто выпьем еще, но не так много, как в прошлый раз». «Хорошо, Роджер, выпьем. Но эта монета может приносить удачу, поэтому я настаиваю». Пенни поднялась, обошла стол и сунула монету Роджеру в карман пиджака. «Вот так я умею настоять на своем», – сказала она и вдруг вытащила из кармана Роджера что-то, что попалось ей в руки. «Что это? Носовой платок?» Роджер, не глядя, махнул остатки финиковой водки и зажмурился. Сейчас он хотел оказаться за 100 километров отсюда. Но зачем он сложил в карман все это барахло? Ну о чем он думал? «Это мое?» – удивленно произнесла Пенни, хотя все и так было очевидно. «Нет, нет, это та дурочка подбросила, помнишь? Тогда в баре». «Какая дурочка?» «Ну ты ей еще в лицо головой ударила». «Я? В лицо головой?» – переспросила Пенни. «Да ты с ума сошел?» «Нет, Пенни, девчонка была под кайфом, стала ко мне приставать. И даже юбку сбросила. Прямо в баре. Вот тогда ты подошла и ударила ее». «Какой ужас!» – произнесла Пенни, закрывая лицо руками. Потом села на свое место, и Роджер облегченно перевел дух. Кажется, это ее отвлекло. «Я был уверен, что это ее вещица». «Какой же крепкий коктейль!» – произнесла Пенни, пряча улику в сумочку. «Ладно, я пойду. Заплатишь за меня?» «О чем ты говоришь? Ты оплатила протрезвиловку». Пенни засмеялась и залпом опустошила свой бокал. Потом поставила его на стол и смотрела, как фонарик на дне затухает без жидкости. «Как жаль». «Может, еще коктейль?» «Нет, мне нужно возвращаться на работу. Я соврала, чтобы вырваться сюда. Хотела попрощаться с тобой». Роджер повел плечами. Он намеревался задать ей какой-то вопрос, но она остановила его жестом. «Нет-нет, я не влюблена в тебя. Просто ты меня удивил, правда. Еще недавно ты занимал мои мысли своими приставаниями. Я размышляла, обратиться к руководству или в полицию. Я представляла, как бью тебя бейсбольной битой, когда ты пытаешься пробраться ко мне в кабинет. Специально купила ее для этого. А потом все так переменилось, замелькало, понимаешь? Ты заставляешь меня сгорать со стыда. Ну и прекрасно. Теперь ты мучаешься так же, как мучил меня. С этими словами Пенни поднялась, хлопнула Роджера по плечу и направилась к выходу, заставив несколько голов в баре повернуться в ее сторону. Двери закрылись, и в баре стало пусто. Роджер вздохнул и вернулся к своему пустому стакану, неожиданно обнаружив рядом Тони и Академуса. «Обалденная тёлка! Где ты с ней познакомился?» «Это не тёлка, Тони. Она младший партнёр в фирме». «То есть твой босс?» «Бывший босс». Академус что-то прошептал на ухо Тони. «Молодой интересуется, чем надо заниматься, чтобы был такой босс?» «Это юридическая фирма. Ну и ещё немного бухучёта. Экономические адвокаты». «Экономические адвокаты. Понял, двоечник. Учиться надо было, а не дурь курить по подъездам. Вот Роджер учился и теперь трахает таких тёлочек». «Я не уверен», – заметил Роджер. «Зато я уверен. Такие девчонки, приятель, не прутся в грязную забегаловку для пьяниц, гомиков и цифровиков просто так. Ты что, склеил её на работе?» «Нет, скорее всего в Голубой лагуне». «В Голубой лагуне?» переспросил Тони и повернулся к Академусу, лицо которого выражало откровенное потрясение. «Ты что, внук премьер-министра? Откуда такое бабло?» «Просто подарок. Мне сделали подарок», – пожал плечами Роджер. «Премьер-министр? Ты достал, Тони», – отмахнулся Роджер, понимая, что рассказывать всего не имеет права, хотя Янгера здесь видели. «А изменилось все, приятель, после того, как здесь засветился тот серенький тип», – сказал Тони и, вручив Академусу стакан Пенни, добавил. «Пошел вон». Помощник убежал, а Тони сел на место Пенни. «Ты был одним из самых выгодных клиентов, Роджер, но удовольствие не может длиться бесконечно. Я привязался к тебе и теперь рад, что ты перестанешь быть пьяницей». «А разве я пьяница?» «Ты хуже, Роджер, ты алкоголик». Я и раньше догадывался, что ты непростой клиент. Но все эти последние события... «Академус, на четвертом столике у дамы нет минеральной воды к водке. Ты что, не видишь?» От стойки, сшибая стулья, побежал помощник. Тони сокрушенно покачал головой и посмотрел на Роджера. «Видишь, какие дела? А ты говоришь, экономические адвокаты. Ты ведь сегодня последний день здесь?» Роджер кивнул. «Могу я записать его в угощение от заведения?» «Зачем, Тони?» «Знаешь, я получаю странное удовольствие, когда плачу за людей, которые мне интересны, которых люблю. А уж чайная роза – это вообще чистый кайф. Разреши мне угостить тебя, Роджер?» «Как скажешь, приятель. Как скажешь».